Пересадка головы. Нейрохирург Канавера. Меня интересовало, будет ли пересажена голова русского программиста на здоровое тело. Год или больше показывали Спиридонова. Выглядит он как Стивен Хокинг, такой же, но головка держится лучше, прямее. Итальянского нейрохирурга весь этот год показывали нам, и он уверенно говорил. Хирурга зовут Серджио Канавера. Он обещал, что пересадит голову российского программиста на новое тело. У Валерия Спиридонова редкое генетическое заболевание, спинальная мышечная атрофия, и потому он похож на Стивена Хокинга. Однако вот недавно, где-то за полтора года до операции, пришла новая новость. Первым, кому пересадят новое тело, будет гражданин Китая. Серджио Канаверо, коварный, как многие итальянцы, не удивлюсь, если он венецианец, сказал следующее. «Нам придется искать доноров среди местных жителей, и мы не можем дать белокожему, как снег Валерию, тело человека другой расы. Имя нового кандидата мы не можем назвать», — рассказал Канавера, находясь в Китае. «СМИ всего мира считают, что Китай борется за то, чтобы первым человеком, кому пересадят голову, стал китаец. Возможно, и это...» Также СМИ всего мира считают, что Канавера перенес свою операцию в Китай, поскольку там ему дают целую клинику в Харбине, и пересадку головы будет финансировать государство. И это тоже, вероятно, правдивые, завлекшие Канавера в Китай причины. Однако я назову тут основную. В Китае ежегодно производится множество казней здоровых людей, преступников и коррумпированных чиновников. Причем в одной и той же манере выстрел в затылок из нагана. А тело остается неповрежденным. Операция сложная, мало сказать. Предполагают, что она будет длиться 36 часов. Моему другу Николаю Николаевичу чинили сердце 11 часов. Для этого изымали сердце из груди, и оно лежало отдельно. А вот голову — это вообще невероятное будет событие во всей мировой истории. Всю мировую историю головы отрубали, а тут будут пришивать. Финансовые и даже моральные аспекты пересадки головы на новое тело меня нисколько не интересуют, но меня возбуждает научно-фантастическая сторона этой истории. Будут сращены артерии, вены, ведущие к спинному мозгу нервы. Я же сам в 2016-м перенес нейрохирургическую операцию. У меня дух захватывает от перспектив, открывающихся после этой операции у человечества. Серджио же Канаверо похож на конквистадора. Такими я себе их представляю. Жилистый, мускулистый, зловещий. У него явно нет никаких моральных устоев, и он, несомненно, считает человека биороботом, его части заменяемыми, даже если это голова. Программист Спиридонов, сообщили нам, также будет оперирован в Китае. И, вероятнее всего, его голову пришьют таки не к снежно-белому, но к желто-китайскому телу. СМИ сообщают, что совершить немыслимую операцию взялся китайский доктор Жэнь Сяопин. Не путать с покойным китайским либеральным коммунистом Дэн Сяопином. Выходец из американских университетов, уже пришивавший головы нескольким подопытным мышам. Вот такие люди и ведут нас твердыми цепкими руками в будущее, а уже не Гитлеры никакие, и даже не Мао Цзэдун.